не дожидаясь, пока выйдет из печати журнал со статьей, посылает Эрстеду сообщение о своем открытии. Тот немедля повторил опыт Зейбека и авторитетно подтвердил его. Причем, поскольку Эрстед узнал о новом открытии сразу же, как говорят теперь, из неофициальных источников, то его Эрстеда публикация даже обогнала сообщение самого автора. Разумеется, Эрстед сослался на приоритет своего друга, но пошел в своих опытах дальше него. Прежде всего, Эрстед соорудил целый столб из металлических пар, наподобие столба Вольты, только без прокладок. Вскоре стало известно, что такой же столб построил и французский академик Жан Фурье. И он также пришел к выводу, что столб этот, являющийся по существу ничем иным, как новым источником электричества, следует называть не термомагнитным, а термоэлектрическим. Но автор открытия неожиданно уперся. Он не желает, чтобы обнаруженное им явление называли иначе, чем термомагнетизм. Напрасно ученые многих стран доказывали в своих работах, что рождающееся вследствие разности температур электричество самое обычное, такое же, как в столбе Вольты, что и действие оно оказывает точно такое же, в частности, разлагает химические вещества, дает искру при замыкании. Зейбек не желал никаких перемен и еще по меньшей мере 2 года оставался в плену своих заблуждений. Это не мешало ему, правда, и дальше исследовать новое явление и даже обнаружить, что отклонение магнитной стрелки можно получить не только нагреванием пластинок, но и охлаждением. Однако, в отличие от открытий Вольты, Эрстеда, Ампера, новое открытие надолго осталось лишь забавным парадоксом. И хотя таким способом уже получали электрический ток, а в 1834 году бывший парижский часовщик Жан Пельтье вызвал обратное явление, с помощью электрического тока охладил стержень, составленный из 2 металлов, создав прообраз современного холодильника, эффект Зейбека, так назвали термоэлектричество, так и оставался эффектным эффектом. Да простится мне такой каламбур. Вот, собственно, и замкнулась цепь открытий, начавшихся в тот день, когда заболела жена Гальвани, и врачи прописали ей, хотя об этом я уже говорил. Все они были сделаны с использованием вольтового столба. Все они были сделаны учеными, работавшими примерно в 1 год. Все они составляют основу современной физики. Некоторые из этих ученых знали друг друга лично. Иные состояли в переписке или просто следили за взаимными успехами по публикациям. Но все относились друг к другу с огромным уважением, как и подобает пионерам новой области науки, хорошо знающим, как трудно идти впереди других, прокладывать дорогу во тьме среди зависти, недоверия, равнодушия чиновников от науки. Поэтому каждое новое открытие, каким бы легким или случайным оно ни казалось, это подвиг. Недаром же история бережно хранит имена первооткрывателей. Может показаться, что за 25 лет, прошедших после открытия Гальвани, в науке было слишком много случайностей. Так это или не так, мы обсудим несколько позже, после того, как познакомимся еще с несколькими великими открытиями, также причисляемыми к разряду случайных. И начались они так же, как и те, о которых я рассказывал, с 1 случайного наблюдения, сделанного малоизвестным профессором. Во всяком случае, когда журналисты перепутали его имя, это заметили немногие. И так же, как открытие Гальвани, оно вызвало сенсацию не только среди ученых, но и среди людей, далеких от науки. Так же, как электричество, обнаруженное итальянским медиком, новое явление было названо именем открывшего его немецкого физика. Так же, как гальванический ток Оно повлекло за собой и новую цепь открытий.